Глава 10. На обратном пути к тренировочному полигону в парковой аллее я встретила Виссандру. В коротких шортиках и топе она, казалось, собралась на пляж загорать. Я предпочла шортам бриджи, а топу – футболку. Виссандра шла с какой-то девушкой и весело с ней болтала. Не желая мешать, я хотела пройти мимо, но она заметила меня и остановила, предложив пойти вместе. Подруга выглядела веселой и беззаботной, как будто ее ждала не опасная вылазка, а увлекательная прогулка на природе. Для завершения облика недалекой девицы не хватало только корзинки с припасами. В беседе Виссандры с ее знакомой я особо не участвовала. Иногда поддакивала, в основном отмалчиваясь. Девушки не нуждались в дополнительном ораторе. Они и без меня неплохо справлялись. Простившись с новой знакомой, чье имя не отложилось в моей голове, мы зашли на полигон. Возле скамьи нас уже ожидали Колин с Алишей. От магов земли тоже требовался представитель. Дойдя до них, мы с Виссандрой плюхнулись на скамью. Солнце приятно припекало. Его блики красиво отражались светлыми пятнами в окнах академических корпусов. В тени деревьев в парке прогуливались студенты. Приближалась осень. Наслаждаясь последними теплыми деньками, они проводили свободное время на улице. Обеденная духота сменилась приятной прохладой. На площадке между учебными корпусами тоже толпился народ. До нас то и дело доносился смех и шутливые выкрики. «Какая красота!» Блаженно протянула Виссандра. Облокотившись на спинку скамейки, она лениво перебирала пряди своих длинных светлых волос. «Я бы так до вечера просидела. Жаль, нам нужно идти». «Эти вылазки очень утомляют», — отчасти согласилась с ней Алиша. «Зачем ты тогда вызвалась на практическое задание?» С любопытством посмотрела на нее Виссандра. «По правде говоря, из-за Олли. Я узнала, что на осмотр территории пригласят целителей. Вдруг выберут его», — смущенно пробормотала подруга. Я не могла не заметить, как глаза Алиши радостно загорелись при упоминании имени целителя. Он ей нравился, и она искала любые возможности, надеясь сблизиться с ним. Однако вслух я заговорила о другом. «Вы взяли с собой защитные артефакты?» «Зачем они нам?» – удивилась Виссандра. «С нами пошлют боевиков, они нас защитят». «А кто защитит их?» – закономерно поинтересовалась я. «Арелин, ты всерьез считаешь, что им нужна защита?» С сомнением глянула на меня Ви и начала загибать пальцы. «Их тренирует магистр Ольман. Зверски жесткий маг, не обладающий чувством сожаления. Он постоянно требует сдачи нормативов. По его настоянию зачаровали тренировочный полигон. Боевиков он гоняет до седьмого пота. Многие буквально выползают с его тренировок. Боевики под его присмотром отрабатывают нападение и защиту. Кого мы должны защищать?» Разжав пальцы, сжатые в кулак, Виссандра расслабленно закинула руки за спинку скамейки. «Нас отправляют на подстраховку», — попробовала я сменить подход. «Защита, подстраховка», — беспечно отмахнулась Виссандра. «Оставь эти заботы на парней. Они метят на высшие должности, сумеют о себе как-нибудь позаботиться. Заодно и о нас». «Тебе не о чем тревожиться, Арелин», — поддержала ее Колин. «С нами отправится магистр Ольман. У него довольно богатый опыт успешных вылазок». Я посмотрела ей в глаза и поняла, что она не шутит. «А если придется разделиться, куратор не сможет находиться с нами постоянно. Придется действовать с боевиками заодно». «Ты слишком нагнетаешь, Арелин», — не вняла моей осторожности Виссандра. «Подстраховаться никогда не мешает», — ровным тоном произнесла я. Мои слова прозвучали жестче, чем я того хотела. О том, насколько я допекла своими разумными доводами Виссандру, мне рассказал мятежный блеск в ее глазах. «Хоть что-то». «Убедила», — сдалась она. Засунув руку в карман, Виссандра вытащила на свет пригоршню зачарованных побрякушек. Она не забыла об осторожности. Подруга специально старалась выглядеть легкомысленной, но постоянно настороже и не выходит из образа. «Разбирайте». Девчонки немедленно потянулись к ней. «Это что?» – спросила я, разглядывая сверкающее на ее ладони золотое кольцо, серебряные сережки, брошку в виде крошечного паучка, каплевидный кулон на цепочке, сплетенный из кожного шнурка браслет. «Да так, ничего не стоящее, мелочевка разная», – отмахнулась она, кончиками пальцев перебирая свою коллекцию. Я придвинулась ближе и склонилась к ее зачарованным припасам. Среди прочего, там лежала заколка для волос, невидимка с драгоценными камушками. Отнести ее к безделушкам у меня язык не поворачивался. Не раздумывая, Алиша потянулась к каплевидному кулону, при том, что ее запястье уже обхватывал защитный браслет. «Я никогда прежде не видела столь красивых вещей», — бесхитростно призналась она. «Носи на здоровье», — легко попрощалась с зачарованной вещицей Виссандра. Колин робко примерила колечко. «Оно чудесное», — разглядывая ободок, призналась наша отличница. «Забирай», — без раздумья распрощалась с украшением Виссандра. Оставив себе невзрачный браслет, остатки артефактов она засунула в карман. «Кстати, Алиша, как у вас развиваются отношения с Олли? Он уже пригласил тебя на свидание? Куда поведет? Или ты первая призналась ему в своих чувствах?» Виссандре не терпелось услышать подробности. «Отстань от меня», — вспылила Алиша, нервничая из-за того, что их слышит Колин. «Хватит ко мне приставать. Со своим магистром сначала разберись, а потом ко мне лезь». Сорвав со своей шеи кулон, она вернула ей подарок. «Ничего нового. Виссандра иногда может позволить себе немного лишнего в общении. Тем не менее, она быстренько находит правильные слова, которые смягчают сердце обиженного, и они мирятся. Это одна из причин, почему с ней легко общаться. Она великолепно ладит с преподавателями и студентами. Я очень рада, что мы учимся с тобой не на одном факультете, Алиша. Иногда ты бываешь жестокой и невыносимой». Неожиданно обиделась всегда покладистая Виссандра. Их следовало помирить. Девичье недопонимание могло сорвать вылазку. Кто отправит склочниц на опасное задание? Никто. «Ты никогда не думала, Виссандра, что многие не любят обсуждать свои личные проблемы при посторонних? Тебе ведь не понравилось упоминание магистра? Не буду называть его имени», — миролюбиво произнесла я. Стоило мне об этом сказать, и во взгляде Виссандры проступило понимание. «Поверь, Алиша, я не хотела тебя обидеть». В качестве примирительного жеста протянула ей кулон Виссандра. «Я приняла Колин за свою. Она давно сохнет под жилу. Поверь, я знаю, о чем говорю. Именно поэтому она вызвалась в подстраховщицы». «Виссандра!» — закричали мы с Алишей в голос. «Мы верим и прощаем тебя», — выразительно глянула я на Алишу, чтобы та не вздумала отказаться. Схватив цепочку с подвеской, она с мученическим видом нацепила ее на шею. Глядя на ее мнимые мучения, Виссандра закатила глаза. «Не поняла. Ты за что меня прощаешь, Арелин?» — спросила она у меня, глядя на солнце, которое начало медленно опускаться к горизонту. «За компанию. Не стала мудрствовать я. Было бы неплохо, если бы наши мечты иногда сбывались», — мечтательно сказала Колин, рассчитывающая на встречу с героем из своих грез. Она, в отличие от Алиши, не таила зла на Виссандру. Провидение услышало ее. Воздух завибрировал. «Посмотрим, девочки, на что способны боевики», — игриво блеснула глазами Виссандра, глубже входя в образ недалекой глупышки. «Мне было не до заигрываний. Хотелось поскорее выполнить задание и вернуться в академию. Меня ждал реферат по зельеварению». Пространство дрогнуло. Его прорезал овал портала, из которого вышел куратор боевой подготовки Ольман. «Девушки, можете расслабиться. Вам предстоит работать с моими лучшими парнями. Они сумеют о вас позаботиться». Удивительно, почему я сразу не догадалась, о ком говорит магистр Ольман. В поле нашего зрения появились боевики с двумя целителями. «Арелин, посмотри, кто к нам пришел». В глазах Виссандры заплясали смешинки. «Похоже, Ренса без всяких чар тянет к тебе. Сам пришел». Я тут же уставилась на него. «Демиан, Джилл и Кай, отвечаете головой за подстраховщиц. Олли, Криш, вы на подхвате. Услышите зов о помощи, мчитесь на него». Я приготовилась к тому, что ледяной маг с дружками начнет издеваться, подтрунивать над нами. Однако, к моему удивлению, он молчал. Оценив молчаливые гляделки, куратор боевых искусств перешел к инструктажу. «Студентки, если заметите что-то подозрительное, немедленно активируйте маячок и докладывайте мне. У нас всего две задачи». При этом куратор смотрел исключительно на нас. «Не потеряться. И как бы вам ни было сложно, не отвлекать парней. Не мешайте им делать их работу». Выслушав куратора, Икай, посмеиваясь, обвел нас высокомерным взглядом. Знаете, прежде у меня не возникало желания заехать кому-нибудь без причины, а тут появилось. Не совпадение ли? Возможно, не стоило сдерживать себя. Это нам с ними придется отправиться на осмотр территорий, поморщился Икай. Магичка, плохо контролирующая огонь, заучка Колин, прежде не выезжавшая на практику, красотка, у которой вместо извилин радужное конфетти, и маг земли, предпочитающий практике библиотеку. Ах, вон оно что! Мы не чета боевым магам. Ему однозначно стоило врезать. «Ты не имеешь никакого права разговаривать с нами в подобном тоне», заявила я, хотя мне хотелось развернуться и уйти. «Пускай бы шли на свой осмотр без нас». «Ты серьезно так считаешь?» «Сложно в это поверить», вздернула я подбородок. «Нисколько. Но ты ошибаешься. Вы балласт, за который нам придется отвечать, а у балласта нет никакого права голоса». «А тебе кто его дал? Ты ведь у нас на побегушках у кузена?» ехидно ответила я. На кончиках моих пальцев заплясал огонь. «Девушки, расслабьтесь. Арелин, не обращай на него внимания», — хлопнул по плечу друга Джилл. «Он у нас засранец и не умеет нормально общаться с дамами». Поздно спохватился. «Если уж я завелась, то меня сложно остановить. У вас вся компания, как я погляжу, дефектная». Отказалась я идти на мировую. «Давай возьмем тебя, Джилл. С виду обаятельный рубаха-парень». «А внутри расчетливый лицемер». «Арелин», — процедил Рэнс, предлагая мне помолчать. «Тебе не нужно ничего говорить, Дэн». Не моргнув глазом, остановил его Джилл. «Девушка не сказала обо мне ничего нового. Мне нечего стыдиться. Такова участь будущих и нынешних политиков, Арелин. Мы говорим одно, думаем другое, придерживаемся третьего». «Очевидно, ты выбрал верную стезю», предположила я. «Лицемерие тебе легко дается». «Я поражен в самое сердце», с искренностью в голосе произнес Джилл. Само собой, я ему не поверила. «Икай был неправ, назвав вас обузой. В вас есть потенциал, иначе бы вы не вошли в команду. Это факт. Недоучек с низким баллом не отправили бы в непроверенные земли». На лице Колин проступила обожающая улыбка. Хмурая складочка на лбу Алиши разгладилась. Виссандра наивно похлопала ресницами, убеждая Джилла в его молниеносной победе над ней и ее расположением к нему. Умеет она крутить парнями. Подыгрывать Джиллу я не стала. Стояла себе и хмуро взирала на него. Он вел себя с нами, как со своими избирателями, вербуя в свой рабочий штат. Пускай поищет себе других рабочих лошадок. Я пас. Игнорируя беспокойный шепот подруг и далеко не дружелюбные взгляды парней, я обратилась к куратору Ольману. «Не знаю, подходящий ли сейчас момент для такого вопроса, но не пора ли нам выдвигаться?» Несколько громче, чем хотела, закончила я, вызвав недовольство препода. «Прежде я должен вас осмотреть». Мне очень не понравилась очередная заминка. Тем не менее, пришлось промолчать и покинуть скамейку. По команде куратора мы выстроились в шеренгу, хоть это и выглядело бессмысленно. Пройдя вдоль шеренги туда-сюда, чеканя шаг, куратор повернулся к нам. «Давайте посмотрим, красавицы, что вы взяли с собой. Покажите мне свои артефакты». «Все вытаскивать?» – испуганно пискнула Виссандра, изображая из себя перепуганного мимимишного питомца. «Вы целый сундук с собой принесли?» – значительно повысился голос куратора. «Я бы не дотащила», выуживая из кармана припасы, пролепетала Виссандра. Брови преподавателя сошлись к переносице. Он свирепел на глазах, смерил ее угрюмым взглядом и отрывисто произнес: «Вы взяли на задание горсть артефактов?» «Мало», — протянула тоненьким голоском Виссандра, нарываясь на неприятности. «Немедленно избавиться!» «От всего?» — округлила подруга глаза. «В них заточена древняя магия. Обычно дорогие сердцу цацки оставляют дома», — отрезал куратор. По его поведению было понятно, что имелась веская причина, почему артефакты на вылазке запрещены. На лицах и Кая, и Джилла играли ухмылки. Они знали то, чего не знали мы. «Признаю, мы не смогли произвести должного впечатления на преподавателя, но и позорно выкидывать украшения не хотелось. Не мешало узнать истинную причину нашего прокола. «Куратор Ольман, почему нам нельзя идти на осмотр территории с защитными амулетами? Они предназначены, чтобы нас защищать», обратилась я к преподавателю, рассчитывая разобраться в происходящем. Не сказать, что куратор сразу взял и бросился ко мне с разъяснениями. Прежде чем ответить, он с минуту или две в воспитательных целях молча таращился на нас. Потом заговорил. «Девушки, вы невнимательно прослушали информацию о предстоящем задании. Вы отправляетесь на осмотр территории, предназначенной для практических занятий. Перед вылазкой вы должны тщательно обдумать, кто, куда и зачем вас послал». «Поясните, пожалуйста, подробнее», — попросила я, потому что подруги молчали. Куратор провел рукой по волосам, взъерошив свой короткий ежик. Наша несообразительность ему порядком надоела. «Вы отправляетесь искать территорию для практических заданий. Считаете, ректор позволит студентам использовать на сдаче экзаменов артефакты?» «Почему я сразу не догадалась?» «Там, куда нас отправляют, наши артефакты разрядятся», — через мгновение ответила я. «В тех местах ничего, кроме сырой магии, не действует». «Куда нам теперь это девать?» — жалобно спросила преподавателя Виссандра. «Выкидывать дорогие вещицы не хотелось, и нести с собой было не резон. Тем не менее, вряд ли куратор разделял наши муки. Он снова взъерошил свой ежик на голове. «Отдайте парням, они потом их вам вернут». «Конечно, можно было отказаться, строить из себя гордую, вот только расставаться с дорогими сердцу украшениями из-за личной неприязни к боевикам было выше моих сил. Ведь именно к ним нас и отправил магистр Ольман. При нашем приближении парни открыли межпространственные карманы. Понятия не имею, каким образом они создаются, однако это большая редкость. Выбирая из меньших зол, я остановилась на Джилле. Этот, по крайней мере, не отрицает, какой он в действительности малоприятный человек. Отдав артефакты парням, мы выстроились перед открывшимся порталом. Первым в него зашел куратор и растворился в сиянии. Следом за ним в портал вошли парни. Мы были замыкающими. «Ты уверена, Арелин, что переход безопасный?» — нашла не лучшее время сеять панику Колин. «Я ни в чем не уверена. Знаю одно. Мы нужны боевикам. И я иду к ним». Яркая вспышка света сменилась ненастьем. Сильные порывы ветра сбивали листья с деревьев и пригибали их к земле. Мелкий дождь накрапывал, не переставая. Вдалеке виднелись заснеженные вершины гор, пиками почти касающиеся небосвода. В такую промозглую погоду звери и те предпочли спрятаться и не подавали признаков жизни. Редкие птицы перелетали с ветки на ветку в поисках убежища, стремясь поскорее укрыться от пронзительных ветров. Внизу под деревьями угадывались темнеющие очертания озера. В воздухе витал запах сырости и лиственного перегноя. Ветер доносил издалека недовольное завывание зверей. Непривычно было слышать эти звуки. Академия находилась далеко от диких земель, поэтому студентам редко случалось слышать звериный рев, разве что на практических вылазках. На этом осеннем фоне наше с подругами летнее одеяние смотрелось нелепо. По земле прокатилась волна, напоминающая легкое землетрясение. Магия в действии. Боевики приступили к работе, выстраивая границы. «Девушки, давайте быстрее приходите в себя и отправляйтесь к боевикам», — поторопил нас куратор. «Виссандра с целителем Кришем. Вы с Джиллом. Алиша, бери Олли и бегом к Икаю. Арелин, отправляйся к Ренсу». После распределения я почувствовала потребность вернуться обратно в академию. «Я и Ренс, из нас двоих выйдет не лучшая команда». «Чего стоим, студентка Арелин?» — обратил на меня свой взор преподаватель. Я не могла заставить себя сдвинуться с места, и потому просто произнесла: «Я не знаю, куда идти». Распознав мою уловку, преподаватель вздернул брови, приняв насмешливый вид. «Демиан позади тебя, у пруда, проверяет уровень магического фона в воде. Поторопись, до заката нужно успеть обойти приличную площадь». Отговорки закончились. Я выпрямилась и поплелась к ледяному магу. Преподаватель пошел за мной. Наверное, боялся, что заблужусь. Похоже, в глазах куратора я выглядела недалекой девицей. Неудивительно. Я ведь умудрилась дважды за вечер опозориться перед ним. ненароком начала думать, не рассказать ли ему о наших с Рэнсом сложностях. И сразу отмела эту идею. Не то чтобы меня сильно волновало мнение преподавателя обо мне. Думаю, куратор Ольман наслышан о наших проблемах, и тем не менее, это не помешало ему поставить нас в пару. Подойдя к озеру, преподаватель громко кашлянул, предупреждая Рэнса о нашем приходе. «После замера магических вспышек на воде проверите остальную часть территории. Мы пойдем дальше», — поставил в известность ледяного мага куратор. И Рэнс не стал ему возражать. Он был не против возложенных на него, точнее на нас, новых обязанностей. Собрав остальных студентов, куратор отправился с ними осматривать долину. Вскоре отряд скрылся за холмом и зарослями деревьев, а мы с Рэнсом остались вдвоем. Через некоторое время, устав слушать стук моих зубов, он выдал мне куртку, вытащенную из пространственного кармана. Она была мне как пальто. Кутаясь в куртку, я встала в дозор. Озиралась по сторонам, реагировала на каждый шум и завывание ветра. Пританцовывая на месте, смотрела в разные стороны, высматривая предполагаемую опасность, надеясь поскорее закончить с осмотром озера, а затем и оставшейся внушительной территории, я не отвлекала Рэнса пустой болтовнёй. Караулила, расхаживая вдоль тропинки. Моросящий дождь и не думал заканчиваться. Собираясь в крупные капли, он злобно шлепал по листьям деревьев. Вытоптанную дорожку постепенно развезло. Земля стала скользкой, высокая трава неприятно стегала по ногам. На фоне затянутого тучами неба за холмом расцветали радужными цветами магические всплески, вызванные остальной командой. Стук капель и завывание ветра вводили в транс. И сколько бы ни противилось, я мысленно возвращалась к наказанию, наложенному ректором на нас с Рэнсом. Зачем он это сделал? Очевидно ведь, что господин Катал не из тех, кто получает удовольствие от проблем других. Он, в принципе, не принимает решения, поддаваясь злости. Назначенное им наказание не укладывалось в моей голове. Вероятно, ректор руководствовался долгом. Это больше всего походило на правду. Насколько мне известно, он ответственно относился к своим обязанностям. Прохаживаясь по скользкой тропинке на разъезжающихся ногах, я несколько раз чуть не упала. Тень, мелькнувшая между деревьями, заставила меня напрячься. Хрустнула ветка, и животное, не таясь, вышло из укрытия. Оно пряталось за валуном. Огромное, серое, в холке, доходящее мне до плеча существо, выглядело опасным и крайне голодным. У сытых не капает из пасти слюна. «Рэнс!» – издала я писк вместо полноценного крика о помощи. Голос от страха и волнения осип. Существо сделало опасный шаг ко мне. И я, чавкая кроссовками, попятилась назад. Жижа под ногами расползлась. И я едва не шлепнулась на задницу. Зверь, уверенный, бесшумно двигался вперед. Я отступала, призывая огонь. Шерсть зверя заметно мерцала, что говорило о ее магической структуре. Призванный огонь мало чем мог помочь. Грудь невидимой рукой сдавил страх, мешая сделать вдох. Осознание того, что Демиан стоит там беззащитный, не ожидая нападения, заставило меня собраться и не раскисать. Уже без застилающего разум ужаса я покосилась на зверя, выискивая его уязвимые места. Уверенно вышагивая, не сомневаясь в своей победе, существо подкрадывалось ко мне. Я вела его за собой, уводя подальше от ледяного мага. Совершая медленные вдохи и выдохи, я поражалась тому, насколько сильно можно кого-то ненавидеть и в то же время беспокоиться о нем. Неужели мое отношение к ледяному магу настолько изменилось, что я готова рискнуть своей жизнью ради него? Надолго затеряться в спасительных и успокаивающих раздумьях не вышло. Зверю потребовалось мое единоличное внимание. Оскалив пасть, существо издало рык, напрягая до предела мою нервную систему. Я не находила на теле зверюги слабых участков. Магический покров полностью защищал существо. Разыгрывать из себя бесстрашную воительницу получалось неимоверно сложно. Эх, и становиться ничьим ужином этим вечером однозначно не хотелось. «Не шевелись, Арелин!» Предупреждение Рэнса застало меня врасплох. Чувствуя себя намного смелее, чем раньше, я медленно повернулась к нему. Вау! Он одним бесстрашным, холодным взглядом внушал ужас. Вдоль моего позвоночника гуськом пробежали испуганные мурашки. Рядом с ним мне было не по себе. Нечто подобное, видимо, ощутил и зверь, когда ледяной маг заслонил меня собой. В глазах существа отразился неподконтрольный, извечный страх. «Говори, что мне делать», — обратилась я к Демиану за указаниями. «В подобную передрягу я попала впервые, а у него наверняка имеется опыт. По моей команде выставишь огненный щит. Справишься». Не оглядываясь на меня, этот отмороженный на всю голову маг пошел прямо к зверюге. «Не поняла. Ты хочешь его приручить? Присмотрись внимательнее. Этот малыш не тянет на домашнего питомца». Сарказм в моем голосе не услышал бы только глухой. Естественно, ледяной маг проигнорировал мои опасения. «Отойди подальше, огонек». Вытянув правую руку, он двинулся на зверя. «Ты знаешь, к какому типу относится это существо?» Осторожно ступая, пошла за ним. «Не могла ведь я оставить его без подстраховки?» «К третьему. Знакомься, огонек. Шерстохвост». Удивил, так удивил. Это особый вид существ, обитающий в закрытых землях. Они поглощают магию, накапливая ее в себе. Помимо прочего, эти существа предпочитают лакомиться и обычной пищей, вроде заблудившихся студентов. Пристально взглянув на существо, я заметила в его глазах голубые искорки. В нем преобладала магия льда и стужи. Их с Ренсом магия была созвучна. Однако это не повод рисковать собой. Я отказывалась верить, будто ледяной маг всерьез задумал приручить зверя. Зря. Подпустив наглого мага ближе к себе, зверь встал в атакующую стойку. Передние лапы существа, вспоров длинными когтями дерн, оторвались от влажной земли, и зверюга прыгнула на Демиана. Дальнейшее произошло настолько быстро, что я не успела среагировать. В глазах существа горели свирепые огоньки. Оно щелкнуло острыми клыками вблизи горла Ренса и промахнулось. В последний момент ледяной маг пригнулся и уклонился от нападения. Когти зверя задели рукав его боевого облачения. Ткань уцелела и не позволила Демиану нанести даже минимальный урон. «Щит!» — крикнул ледяной маг, и на моих ладонях вспыхнули крупные языки пламени. Полупрозрачное, подпитанное магией стекло налилось жаром. Перепрыгнув через ледяного мага, зверюга уткнулась в выставленную мной защиту. Издав протяжный рык, существо вскочило на задние лапы и положило передние на щит. Яркие, огненные вспышки, бегающие по полупрозрачной поверхности щита, не пугали существо. Сопротивляясь, защитная преграда начала истончаться. Вскинув руку, Ренс призвал объятый голубым сиянием ледяной клинок. Он сделал взмах, и острие рассекло бок зверя. Порез от нанесенного удара зажил прямо на глазах. Существо оттолкнулось от щита и, вздыбливая шерсть, развернулось к ледяному магу. «Правильно, иди ко мне», — подзывал Ренса зверюгу. Существо, порыкивая, послушно пошло к нему, явно преследуя членовредительские цели. Подойдя ближе к ледяному магу, зверюга приготовилась к очередному прыжку и яростно взвыла. Ее рык потонул в кромешной темноте. Земля под лапами существа коварно разъехалась, и существо провалилось в огромную яму. «Ты отправил шерстохвоста под землю, оставив там умирать?» — кинулась я защищать существо. «Нас на уроках по боевому искусству учили. Иной раз легкая смерть лучше долгих мучений. Успокойся, огонек. Через карманный портал я отправил зверя в закрытый академический корпус. Его там осмотрят, накормят. Обработают незажившие раны, и позже я попробую его приручить. А вдруг существо не захочет служить тебе? За ненадобностью я развеяла щит. Хоть немного согрелась, уже хорошо. После магического выброса в оранжерее я не использовала магию на личные нужды, боялась очередного магического всплеска. Я могла согреть себя изнутри, но предпочла мерзнуть. Ренс улыбнулся уголками губ. «Мне не нужен хищник в прислужниках, Орелин. Зверь должен служить мне по своей воле. Я тебя умоляю, не заговаривай мне зубы. Тебе нравится командовать. И полноправие ты не приемлешь. Ледяной маг хмыкнул, и тотчас послышался его короткий и невеселый смех. Существа, в отличие от магов, устроены иначе. Они медленно умирают в заточении. «Неприятное побочное действие для тебя, да? Забудь ты, наконец, про свои старые обиды, Арелин!» Широко улыбнулся мне Демиан. Взгляд его сделался теплым и безмятежным. «Я не стану принуждать зверя служить мне. Когда он закончит восстанавливаться, я его отпущу, верну в эти земли. К тому времени выставят заграждения, основанные на высшей техномагии. Звери их не повредят». Несколько долгих мгновений я пялилась на него, а после спросила: «Меня ты тоже готов отпустить и простить долг?» «Я не уверен в этом», — прозвучал четкий ответ. Демиан мягко взял меня за руки пониже локтей и притянул в свои объятия. На краткий миг мне захотелось, чтобы он сделал это. Попробовал доказать, что я глубоко ошибалась в нем. Он лучше, чем я о нем думала. Демиан сверху вниз посмотрел в мое лицо, и искорки в его глазах пропали. Во взгляде появилось странное мрачное выражение. «Ты правильно делаешь, Огонек, что не доверяешь и не подпускаешь меня слишком близко. Любая связь внутри ведомств запрещена. Ты слишком ценный сотрудник, чтобы жертвовать тобой ради сиюминутных удовольствий». «Неужели наше мнение совпало?» — ответила я, источая сарказм каждым словом. «Я и не подозревала, Рэнс, что тайно влюблена в тебя. Поумерь свое самомнение, я абсолютно равнодушна к тебе. К твоему сведению, я завтра иду на свидание». «С кем?» «Не скажу». Концовка моего ответа потонула в громком гуле. Сработали охранные маячки. Куратор удаленно активировал их. Без промедления Демиан открыл портал и втянул меня в него. Короткое ощущение полета, и вот я вывалилась на теплую, обласканную солнцем траву.